I think next Sunday we will finish it. Я думаю, в следующее воскресенье мы ее закончим. So today in chapter 9 we're just going to read the first 3 verses. Сегодня мы прочитаем 3 стиха в 9 главы. And this is actually the second time when we see that people are repenting of their sins. И это второй раз, когда мы видим, что люди каются в своих грехах. Before we start, I just want to tell a little joke in Russian. И хочу начать с маленькой шутки на русском языке. Unfortunately, it's impossible to translate into English. К сожалению, на английский невозможно перевести. Because it's a play on Russian words. Потому что это игра русских слов. Бабушка сидела с внуком, и внук начал ей говорить. Grandpa was sitting with her grandma. Grandma was sitting with her grandson, and grandson was telling her something. И внук говорит: бабушка, кайся и молись. So grandson says, Grandma, you need to repent and pray. И бабушка не знает, что делать, откуда у ребенка вот такие мудрости. And grandma, she couldn't understand where did he get this wisdom from. Она испугалась очень сильно. She got really scared. И постоянно он спросит, или он говорит, бабушка, кайся и молись. And he kept saying this word, кайся и молись, which is translated pray and repent. И весь день. И она очень разочаровалась даже в конце дня. She got so disappointed by the end of the day. Может быть, Бог с ней говорит через ребенка. Maybe God was talking to her through a child. И только вечером, когда ребенок нашел диск, and by the evening, when a grandson found a CD, like a disc, она узнала о том, что он хотел посмотреть Карлсон и малыш. She found out that he wanted to watch a film called Карлсон и малыш, which sounds Кайся и молись. Okay. Which is Carlson and a little boy. So we're going to talk about repentance today. Итак, мы сегодня будем говорить о покаянии. So when I say the word repentance, what are your associations? Когда я говорю слово покаяние, какая ассоциация у вас? Positive or negative? Позитивное или негативное? Be honest. Будьте правдивы. You're in church, you can be honest. Вы в церкви, вы должны быть честными. Okay, let's open our Bibles at Nehemiah chapter 9. Хорошо, давайте откроем Библию, Нехемия, 9 глава. We're going to read the first 3 verses. И прочитаем первые 3 стиха. On the 24th day of the same month, the Israelites gathered together, fasting and wearing sackcloth and having dust on their heads. Though, okay. 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. Those of Israelite descent had separated themselves from all foreigners. They stood in their places and confessed their sins and the wickedness of their fathers. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. They stood where they were and read from the book of the law of the Lord their God for a quarter of the day and spent another quarter in confession and in worshipping the Lord their God. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. And in the rest of chapter 9, и далее, вся 9 глава we see how they worshiped God. Говорит нам о том, как они поклонялись Богу. They praise God and tell him of everything that he has done for them and for their forefathers. По сути, они прославляют Бога и славят его за все то, что он сделал праотцам. They say, God, you have been so good to us. И они говорят, Господь, ты был настолько благ к нам. You took us out of Egypt. Ты вывел нас из Египта. You were with us in the desert. Ты был с нами в пустыне. You gave us water. Ты дал нам воду. You gave us food. Ты дал нам еду. You kept us alive. Ты держал нас, давал нам жизнь. You were so faithful. Ты был настолько верен. And many times we were unfaithful. И столько раз мы были неверны. But every time you came back to us. Но каждый раз ты вновь приходил к нам. You didn't give up on us. Ты не оставлял нас. And we worship you for that. И мы за это прославляем тебя и поклоняемся тебе. So a very important principle we see in this is that first of all people repented And then they worshiped God. Итак, мы видим очень интересную модель здесь. Сначала люди покаялись, а потом они начали поклоняться Богу и прославлять Его. Because true repentance will lead us to worship God. Потому что истинное поклонение, истинное покаяние ведет нас к поклонению Богу. So, as I said in the beginning, if we hear the word repentance, we often have a very negative association with that word. И как я уже сказал в начале, когда мы слышим слово покаяние, у нас часто негативная реакция происходит. We think about this Old Testament man. Мы думаем о человеке из Ветхого Завета. Long beard. С длинной бородой. Rough guy. Такой жесткий парень. Not very clean. Не очень чистый. I says you have to repent. И он говорит тебе, ты должен покаяться. Or you're going to burn in hell. Иначе ты будешь гореть в аду. Repent. Покайся. That's the idea we get. Вот та идея, которую мы получаем. And we think that in the New Testament things are going to be different. И мы думаем, что в Новом Завете вещи будут по-другому происходить. That Jesus will somehow say, "Okay, now it's all fine. Don't worry about repenting. Just give your life to me." Мы думаем, что Иисус скажет нам, ну, не переживай, все нормально, не думай о покаянии, просто отдай мне свою жизнь. Но когда мы видим, когда мы смотрим на благую весть, и мы видим это в Марка в первой главе, sorry, I don't think I told you that scripture. Mark chapter 1, verse 14 and 15. Марк, 1 глава, 14-15 стихи. This is the gospel. Это благая весть. So after John was put in prison, Jesus went into Galilee, Galilee, proclaiming the good news of God. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, а не в Галерею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. The time has come, he said. The kingdom of God is near. Repent and believe the good news. И говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие. So we see a very important part of the good news of the gospel of Jesus Christ. И мы видим очень важную часть Евангелия, благой вести Иисуса Христа. Is to repent. В том, что нужно покаяться. And I want you to tell you straight off the bat. И я хочу сразу же заявить вам. That repentance is a wonderful, wonderful gift of God. Что покаяние это удивительный, чудесный, прекрасный Божий дар. What does the word repentance mean? Что обозначает слово покаяние? We see the word repent mean it in the New Testament many, many times. Мы видим слово покаяться, покаяние много раз в Новом Завете. And it's not only used in a spiritual sense. И оно используется не только в духовном понимании. For example, when a person walked in one direction and he turns and walks into another to another direction, that means he changed, he repented. Предположим, когда человек шел в одном направлении, а затем он принимает решение идти в другом направлении, это означает, что он поменял направление, он покаялся. And the same thing we see in our relationship with God. И то же самое мы видим в отношениях с Богом. We see that in our when we become Christians. Мы видим, что когда мы становимся христианами, It is like a twofold turning. Это как будто бы двойной разворот. We turn away from something. Мы отворачиваемся от чего-то. And we turn to the living God. И мы поворачиваемся к живому Богу. Let's look at 1 Thessalonians 1:9. Давайте посмотрим на первое послание Фессалоникийцам, первую главу. For they themselves report what kind of reception you gave us. They tell how you turned to God from idols to serve the living and true God. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов служить Богу живому и истинному. These people had idols. У этих людей были идолы. Like all of us. Как у каждого из нас. Things that we worship that are not God. То, чему мы поклоняемся, что не является Богом. They turned their back on those idols. Они отвернулись от этих идолов. And they turned to God. И повернулись к Богу. Turning from something to God. Отвернуться от чего-то и повернуться к Богу. 1 Peter 2:25. 1 Петра 2:25. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Ибо вы были как овцы блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Because of sin, из-за греха, something we are all struggling with, это то, с чем все мы боремся, every single one of us, каждый из нас, we were like sheep going in our own directions, мы были как овцы, которые шли каждый в своем направлении, in trouble, в беде, in danger, в опасности, but we turned from those sins, но мы отвернулись от этих грехов, and we have come to the shepherd of our souls, и пришли к пастырю, к пастуху наших душ. It is very interesting to hear sometimes why people say they are Christians. Очень интересно иногда слушать, почему люди говорят, они являются христианами. If you ask one person, why are you a Christian? Если спросите кого-то одного, почему ты христианин? Well, I was born in Poland. I'm Catholic. Poland. А, ну, предположим, человек ответит, ну, не знаю, родился в Польше, это христианская страна. Я католик. But that doesn't make you a Christian, does it? Но ведь это не делает тебя христианином, не правда ли? Or my dad is a pastor. Или мой папа пастырь. Or I've always been a Christian, I've always gone to church. Или я всегда был христианином, я всегда ходил в церковь. But if there is no real repentance in our lives, но если нет истинного покаяния в нашей жизни, then we may say that the faith we have is not real. Тогда мы можем сказать, что и вера, которую мы имеем, она не истинная, не настоящая. Because faith and repentance always go together. Потому что вера и покаяние всегда идут вместе. There is a faith that saves and a faith that doesn't save. Есть вера, которая спасает, и есть вера, которая не спасает. Faith that God exists. Есть вера, что Бог существует. It's great having a faith like that. И здорово верить так. But it won't save you. Но она не спасет вас. There's a faith that if I grew up in a Christian home, if I live a good life, есть вера, что если я вырос в христианском доме и жил праведной жизнью, I'm okay. То все в порядке. But faith won't save you. Но такая вера вас не спасет. Real faith. Истинная вера. Is when you realize you are totally, totally lost. Означает, что вы понимаете, что вы абсолютно потеряны. You are an enemy of God. Что вы враг Богу. That you are in sin. Что вы во грехе. And that I need to turn away from my sin. И что вам нужно отвернуться от своего греха. That I need to cling to God. Что нужно очиститься пред Богом. And that I put my whole trust in Jesus. И что все свое существо я доверяю Иисусу. That's a faith that saves. Вот вера, которая спасает. And that's a gift of God. И это Божий дар. That faith is a gift from God. Вера — это дар от Бога. And that repentance is a gift from God. И такое покаяние — это тоже дар от Бога. Some people say, what comes first, repentance or faith? Некоторые люди спрашивают, что первично, вера или покаяние? Sometimes it's difficult to say. Иногда очень сложно это определить. But what you can see in a person's life, но то, что ты можешь увидеть в жизни человека, is definitely the fruit of repentance. Это однозначно плод покаяния. It's like if this room was very, very dark. Это предположим подобно тому, как если бы эта комната была очень-очень темной. And someone is walking through that door with a candle in his hand. И кто-то бы вошел в эту дверь, держа в своей руке свеч. First, you just see a dim light. Сначала вы бы увидели просто такой неяркий тусклый свет. That's repentance. И вот это покаяние. The person's life changed. Жизнь человека изменилась. It was dark. Было темно. Now there's light. А теперь пришел свет. Something changed in his life. Что-то в его жизни изменилось. And then you see the candle. А потом вы видите саму свечу. The faith That's the faith a person has. Это вера, которую имеет человек. But these two always go together. Но эти два всегда идут вместе. We see it all through the New Testament. Мы видим это везде в Новом Завете. Where John the Baptist told the Pharisees, "Bring forth fruit worthy of repentance." Когда Иоанн Креститель говорит фарисеям, принесите плод достойный покаяния. The apostles also preached, "Repent and believe." Апостолы также говорили, покайтесь и веруйте. So what does real repentance look like? Итак, как выглядит истинное покаяние? What I'm going to share now are not my own thoughts. То, чем я поделюсь с вами сейчас, это не мои мысли. There was a man called Thomas Watson. Был человек по имени Томас Уотсон. He was a Puritan. Он был пуританин. Mm-hmm. Пуританин. So, and he lived in the 17th century. И он жил в 17 веке. And he's got a wonderful little book that he wrote. It's called The Doctrine of Repentance. И он написал маленькую прекрасную книгу, которая называется «Доктрина покаяния». You can find it on the internet. It's for free. Вы можете найти ее в интернете, она в свободном доступе. And I checked, you can find it in English and in Russian. И я проверял, вы можете и на русском, и на английском найти. So let's look at different types of repentance. Итак, давайте посмотрим на разные виды покаяния. Just like the people in Nehemiah's time truly repented before God. Точно так же, как люди во времена Неемии покаялись, истинно покаялись пред Богом. So let's open our Bibles at 2 Corinthians 7. Давайте откроем Библии на 2 Коринфянам, 2 глава, 7 стих. 2 Corinthians 7. Седьмая глава, начиная с 8 стиха. Okay, so this is the Apostle Paul writing. Апостол Павел пишет нам. And he says, even if I caused you sorrow by my letter, I do not regret it, though I did regret it. I see that my letter hurt you, but only for a little while. И он говорит. Если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было, ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Yet now I am happy, not because you were made sorry, but because your sorrow led you to repentance. For you became sorrowful as God intended, and so were not harmed in any way by us. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret, but worldly sorrow brings death. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. See what this godly sorrow has produced in you. What earnestness, what eagerness to clear yourselves, what indignation, what alarm, what longing, what concern, what readiness to see justice done. At every point you have proved yourselves to be innocent in this matter. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. So even though I wrote to you, it was not on account of the one who did the wrong, or the injured party, but rather that before God you could see for yourselves how devoted to us you are. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас пред Богом. So we see in this piece of scripture that there is a sorrow that is godly and a sorrow that is not godly. Итак, мы видим, что есть некая печаль, которая от Бога и не от Бога. So first, let's look at sorrow that is not really good, worldly sorrow. Давайте посмотрим сначала на мирскую печаль. So something that brings forth death. То, что приводит к смерти. And then we're going to look at godly sorrow. А далее мы посмотрим на печаль от Бога. That brings us life. Которая приносит жизнь. Okay. So have you ever seen children? Хорошо. Вы видели детей когда-либо? When they do something wrong. Когда они что-то неправильно делают. So you told them, don't take a cookie, don't take a... Ну, предположим, вы говорите ребенку: не трогай печеньку, не бери то, или не делай все или то. And the next moment... И потом сразу же, через какое-то мгновение, вы видите, как эта маленькая ручка уже тянется. And you see him. И вы видите его. I told you not to do it. И вы говорите: я тебе сказал этого не делать. What does he say? А что он вам в ответ? I'm so sorry. Мне так жаль. Why is he sorry? Почему ему жаль? Что это за печаль такая? Is he sorry because of what he did? Ему жаль от того, что он сожалеет, что он это сделал. Or is it because he's been caught? Или ему жаль от того, что его поймали? He's been busted. Его поймали на месте преступления, застукали. Поэтому ему так жаль. And many times with us it's the same. И очень часто мы с вами ведем себя точно так же. It's easy to say sorry when you're afraid of the consequences. Легко сказать прости, когда ты боишься последствий. You can get very emotional. Можно быть в таком эмоциональном состоянии. But that's not true godly sorrow. И поэтому говорить «прости», но это не является Божьей печалью, Божьим покаянием. And this is not a good type of sorrow. И это не хорошая печаль, это не то, чего хочет Бог. I once prayed with a young man in church. Как-то, я помню, молился с одним молодым человеком в церкви. He was really in trouble. А у него были действительно большие проблемы. And he's a young, strong guy. Я имею в виду, он такой молодой, крепкий парень. So sorry about everything he did. И он, ему так жаль от всего того, что он совершил в жизни. Cried. Он плакал. A couple of months later he was in prison. А через пару месяцев он был в тюрьме. He just went on doing what he always did. И он продолжал делать то, что он делал всегда. That sorrow he had. Та печаль, которая была у него. Wasn't real. Не была истинной. If it was godly sorrow, если бы это была Божья печаль, it would have changed him. Она бы его изменила. But it didn't. Но этого не произошло. Because emotions come and emotions потому что приходят go. Эмоции, и эмоции уходят. So it cannot be just an emotional thing. Поэтому это не может быть просто эмоция. Yes, there will be sorrow when we repent of our sins. Да, конечно, будет печаль, когда мы каемся. But it's not just because I'm sorry I was caught. Но это не та печаль, которая похожа на то, что ой, мне так жаль, что меня застукали на месте. Another kind of sorrow that is not the right type of sorrow. Есть еще один вид печали, который неправильный. When we're sorry about something. Когда нам жаль от того, что мы что-то совершили. But we don't want to get rid of it. Но мы не хотим ничего менять и не хотим избавляться от этого. I want to show you one picture. Я хочу показать вам одну картинку. One of my Facebook friends put this on Facebook. Один из моих друзей на Фейсбуке поместил эту картинку. So that's a tiger. Вот это тигр. And the man is biting the tiger. И человек кусает тигра. Okay. Is that a smart thing to do? Как вы думаете, умно так делать? Maybe, maybe not. Может okay. быть, может быть и нет. The country where I come from, South Africa. Я, как вы знаете, из ЮАР родом. And once there was a farm. We have a big problem with crime. И у нас в свое время были большие проблемы с преступностью. And one farmer had a great idea. И у одного фермера была удивительная идея. So many things have been stolen from his house that he decided to build a big fence around his house. У него очень много вещей украли с фермы, и он решил построить большой забор вокруг своей фермы. And he built another fence even further away. И еще один забор он дальше построил, еще один And забор. And he put a lion between the two fences. A lion. И он поместил льва между двумя заборами. So that when the thieves come, they will be afraid of this lion. Чтобы когда приходили воры, они побоялись этого льва. Have any of you seen a lion in real life? Вы когда-нибудь в жизни видели льва? It's a terrible animal. Это ужасное животное. It's a killing machine. Это машина-убийца. It's an extremely strong animal. Это удивительно сильная машина. He can kill a person in a couple of seconds. А она может убить человека за пару секунд. And what happened once was this lion somehow got into the house. И однажды вот что произошло, каким-то образом этот лев забрался в дом. And he took this man's daughter by the head. И он схватил дочку этого фермера за голову. And one of the gardeners saw this. И один из садовников увидел это. And he И он просто с копьем побежал навстречу ко льву. And the lion left her. И лев оставил ее. And she was alive. И она осталась жива. I wouldn't have told you the story if she died. Я бы не стала вам эту историю рассказывать, если бы она умерла. But that picture. Но вот эта картинка. This is somehow a type of a picture of how we deal with sin sometimes in our lives. Это то, как мы с вами иногда разбираемся с нашим грехом. Sin kills. Грех убивает. It kills. Он убивает. If you play with sin, it will kill you. Если вы играете со грехом, он убьет вас. It will kill relationships. Он убьет отношения. It will kill relationships that you have with your friends. Он убьет отношения, которые у вас с друзьями. Your marriage. Ваш брак. Someone once said that it's not so often that people fall out of love, they fall out of repentance. И часто люди говорят, что что люди не перестают, как бы, они. So in marriage. В браке. People don't fall out of love so often. Люди не так часто перестают любить. They fall out of repentance. Они часто перестают каяться. Okay, so this is when we play with sin. И вот. Что происходит, когда мы играем со грехом? So if this tiger once bit this man, если этот тигр однажды укусит человека, he's tasted human blood, он попробует человеческую кровь, what must this man do with this tiger? Что тогда этому человеку останется делать с этим тигром? What would you do? Что бы вы сделали? I know we love animals. Я знаю, мы любим животных. We don't want animals to die. Мы не хотим, чтобы они умирали. But if he bit your child, но если он поранит ваше дитя, what will you do? Что вы сделаете? If it bit your hand off, what would you do? Что вы сделаете, если он руку вам откусит? You'll have to kill it. Вам придется его убить. Может быть, yes. Okay. But you have to do something. Но что-то нужно будет предпринять. You can't play with it anymore. Вы больше не можете с ним так you играться. You can't say, okay, well, I'll just keep my distance. Вы не можете сказать, ну хорошо, я буду держать его на расстоянии. You'll have to say, this is it. Вы должны сказать, все, хватит. Finished. Закончили. There's no place for this in my life anymore. Больше этому не будет отведено места в моей жизни. So we need to be serious about putting sin to death in our lives. Поэтому мы должны серьезно относиться к тому, чтобы умерщвлять грех в нашей жизни. And I know some people may think now about it, but it's impossible to do. Я знаю, что некоторые из вас могут думать, что ну ведь невозможно это сделать. I don't have the strength to do it. У меня нет силы это сделать. I cannot say no to this thing in my life. Я не могу сказать нет этой вещи какой-то в своей жизни. It. Я люблю это. I cuddle it. Я просто обнимаю, холю и лелею это. It kills me. Это убивает меня. I just like it so much. Но мне так нравится makes это. Me feel so good. И я так чувствую себя хорошо, когда это делаю. But God can do it. Но Бог может это сделать. And he wants to help you do и Он хочет помочь вам в этом. Okay. I can't read my own handwriting. Sorry. Не могу разобраться в своем собственном почерке, I have to go on. Так, двигаемся дальше. Okay, let's look at what true godly repentance is. Так, давайте посмотрим на то, чем является истинное Божье покаяние. We have to look at our sin. Мы должны смотреть на собственный грех. Like in a mirror. Как будто мы смотрим в зеркало. Sin is not only hard. Грех — это не только что-то тяжелое, but it also blinds us. Но он также ослепляет нас. It lies to us. Он лжет нам. And it makes us stubborn. И он делает из нас упрямых людей. It puts us in the dark. Он толкает нас в темноту. So the moment you see something that is wrong in your life, the moment you see, и когда вы видите, что в вашей жизни что-то не так, что-то неправильно, just understand that that is a gift of God. Просто знайте о том, что это дар Божий, что вы это смогли увидеть. God is opening your eyes. Бог открывает ваши глаза, so that you can deal with it. Чтобы вы с этим разобрались, so that you can change. Чтобы вы могли измениться, so that you can grow. Чтобы вы выросли, so that you can be blessed. Чтобы вы были благословлены. God wants to free you. Бог хочет освободить вас. From the things that are bad for you, от того, что портит вас, the things that have lied to you, от того, что лжет вам, and he's opening your eyes. И он открывает ваши глаза. Jesus is the light of the world. Иисус свет миру. Where there is darkness, he brings light. Там, где темнота, он несет свет. Let's pray that right now. Давайте помолимся прямо сейчас. I'm only going to talk for another 10 minutes. Потому что мне осталось еще 10 минут говорить. But let's ask the Holy Spirit to reveal things to us. Но давайте мы попросим Духа Святого, чтобы он открыл нам вещи. Things that he wants to change in our lives. Которые он хочет изменить в нашей жизни. Jesus, you are the light of the world. Иисус, ты свет миру. And your word is light to us. И твое слово свет для нас. Will you reveal it to us, Lord? Открой нам его. Show us our hearts, Lord. Покажи нам наши сердца. Show us, Lord, where we have run away from you. Покажи нам, Господь, те места, где мы убежали от тебя. So that we can repent and come back to you. Чтобы мы могли покаяться и вернуться к тебе. Lord, we won't reject you. Господь, мы не будем отвергать тебя. We will embrace you. Мы хотим обнять тебя. So, Lord, reveal it to us in Jesus' name. Поэтому просто открой нам то, что ты хочешь во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, первый шаг — это тот, когда Бог открывает наши глаза. You remember the parable of the prodigal son? Помните притчу о блудном сыне? He wasted all his money. Он потратил все свои деньги. He had many girlfriends. У него было много подружек. He bought drinks for everyone. Он всем покупал выпивку. And in the end, и в конце he was broke. Он был банкрот. He messed up his whole life. Он испортил всю свою жизнь. And then in the end, he ended up in a pigsty. И он свою жизнь завершил вот в стойле для свиней. And then the Bible says he came to himself. И потом Библия говорит, и он пришел в себя. It's like the lights went on. То есть как будто бы свет промелькнул в его разуме. Hey. Hey. Look where I am. Эй, где я нахожусь? What am I doing here? Что я здесь делаю? I'm eating the pig's food. Я ем пищу свиней. I'm a child of the Father. А ведь у меня есть отец. And his servants they live a much better life than I do. И его слуги живут лучше, чем я. I will go back to my father. Я вернусь к своему отцу. Isn't it a wonderful gift if that happens to us? Разве это не удивительный дар, когда человек получает такое просветление? When your eyes open. Когда твои глаза открываются. And you see the state you are in. И ты начинаешь видеть, в чем и где ты находишься. And it's not a condemnation. И это не какое-то осуждение. But it's a knowledge of I need to get out of this. Но это понимание того, что из этого нужно выбираться. I hate this. Я ненавижу I это. I can't live like this. Я не хочу, ненавижу. I need to get out of this right now. Жить так больше невыносимо. Я хочу из этого выбраться. And I'm going to my father. И я возвращаюсь к отцу. That's when Jesus reveals it to us. И это то, что являет нам Иисус. One more thing about godly grief is that we have a real grief about our sins. Еще та печаль, которая она от Бога, она действительно приносит сокрушение нашего сердца. When we realize, когда мы понимаем, that even if we sinned only once, что мы понимаем, что даже если мы согрешили всего один раз, that was enough to send Jesus to the cross. Этого было достаточно, чтобы послать Христа на крест. We're gonna have communion in a couple of minutes. И через пару минут мы будем принимать причастие. Many of us understand that what Jesus has done for us. И многие из нас понимают то, что сделал Христос для нас. He has done it for us. Он сделал это для нас. He loved us. Он возлюбил нас. He gave his life for us. Он отдал свою жизнь ради нас. But few of us understand the part that we played in that. Но мало кто из нас понимает ту часть, ту роль, которую мы с вами в этом процессе we сыграли. Were not there. Нас с вами не было там 2000 лет назад. We were not spectators. Мы не были зрителями этого происшествия. But we were there. Но мы были там. We crucified Jesus. Мы распяли Христа. With our sins. Нашими грехами. With our lies. Нашими жизнями. When we rejected him. Когда мы отвергли его. Each one of us. Каждый из нас. And that should bring godly sorrow to us. И это должно приносить Божью печаль в наше сердце. That will lead us to repentance. Которая будет вести нас к покаянию. And give us life. И будет давать нам жизнь. Also, there is real repulsion from sin, over sin. It's when you want to get rid of it. Также есть действительно чувство того, когда ты хочешь избавиться от греха в покаянии. Did you see in 2 Corinthians, he says, what eagerness we saw in you. Во 2 Коринфянам говорится, что какое дерзновение мы видели, ревность видели в вас. Those people wanted to change. То есть эти люди с ревностью хотели измениться. And in verse 11, и в 11 стихе it talks about restitution. Говорится также о... Okay, let's do it like this. What eagerness to clear yourselves. Какое произвело в вас усердие? Какие извинения? So when we repent before God, итак, когда мы каемся пред Богом, we know that we have sinned against him. Мы знаем, что мы согрешили против Него. You remember the King David when he sinned? Помните, когда царь Давид согрешил? He slept with a woman who wasn't his wife. Он переспал с женщиной, которая не была его женой. Killed her husband. Убил ее мужа. Lied about it. Солгал об этом. И в 50-м псалме he says, он говорит, God, I've sinned before you. Он говорит, Бог, я согрешил пред тобой. So it's like a vertical repentance. То есть это как вертикальное покаяние. Then also we see that repentance must be horizontal. Но мы также видим, что покаяние должно быть горизонтальным. Just a second. Покаяние должно быть горизонтальным. Мы также видим, что покаяние должно быть не только вертикальным, но и горизонтальным. So, you remember Zacchaeus? И помните Захая, наверное, Захей, спасибо. He was a tax collector. Он собирал налоги. And they were famous for taking too much money from people. И он был известен тем, что он слишком много денег собирал. Everyone did it. Каждый делал это. But when he came to faith in Jesus, но когда он обратился к Иисусу, he said, он сказал, if I've taken too much money from you, если я слишком много денег забрал у тебя, I'll give you back four times. Я в 4 раза больше отдам. Can you imagine that conversation? Можете представить себе этот разговор? Knock on the door. Стучаться в дверь. Hi, I'm Zacchaeus. Привет, я Захей. I took too much money from you. Я у тебя слишком много денег забрал. Here it is. Держи. I brought it back. Я вернул. And there's something extra in there. И тут еще чуть больше. That's real repentance. Вот истинное покаяние. You want to be right with God. Вы хотите примириться с Богом. But you also want to be right with people. Но вы хотите также примириться с людьми. The Bible says if you've stolen. Библия говорит, если вы украли. Stop doing that. Перестаньте это делать. Find a good job. Найдите хорошую работу. Earn money. Заработайте денег. So that you can give to those who are in need. Чтобы вы могли давать тем, которые в нужде. You change. Вы изменились. You change totally. Абсолютно. You want to be right with God. Вы хотите примириться с Богом. You want to be right with people. Вы хотите примириться с людьми. And you need to do something about it. You need to be active about it. И для этого вам нужно что-то сделать, нужно активно что-то сделать. Some of us need to go to our husbands and our wives. Некоторым из нас необходимо пойти к нашим мужьям, женам. And we need to say, I'm sorry. И нужно сказать: прости. I was wrong. Я был неправ или неправа. We need to go to our friends. Нам нужно пойти к друзьям. I'm sorry I lied to you. Прости, что я солгал или солгала тебе. I was wrong. Я была неправа или неправ. Some of us need to go to our bosses. Некоторым нужно пойти к нашим начальникам. And we need to say, I'm sorry. И нужно сказать: прости. Жанна is a real example in that way. Жанна в этом являет отличный пример. Before she became a Christian, до того, как она стала христианкой, she took money from I think the place where she worked. Я думаю, что она заняла деньги в том месте, где она работала. And she moved. She stopped working there and started working in another place. Она перестала потом там работать, стала работать в другом месте. And for many years she just said, "Well, I won't pay that." И много лет она не возвращала этот долг. And then she became a Christian. А потом она стала христианкой. And she knew. И она знала. I have to go back. Мне нужно вернуться. Это через сколько лет было, Жанна? 4 years later. То есть это через 3-4 года после she того. She went to her boss, her ex-boss. Она вернулась к своему начальнику бывшему. And she gave them the money back. И вернула эти деньги. What a wonderful picture of the gospel. Какая прекрасная картина благой вести. About true repentance. Евангелие, истинное покаяние. If we want to have a personal revival in our lives. Если мы хотим иметь внутреннее пробуждение в нашей жизни. A fresh relationship with God. Новые, свежие отношения с Богом. It starts with repentance. Они должны начаться с покаяния. Repentance is a wonderful gift. Покаяние — это удивительный дар. It makes us right with God. Он помогает нам примириться с Богом. And makes us right with people. И с людьми.